25 февраля 2006 года, 17:26, рыбацкий поселок Грикос, остров Патмос. «Расскажите о вашем путешествии, о том, как вы попали сюда», — предложил брат Тимофей, когда они неспешно прогуливались по узким улочкам Грикоса. Гири была застигнута врасплох и в то же время обрадована его ненавязчивым любопытством, похоже, искренним. Все вокруг оказалось просто чарующим. Темнеющее вечернее небо на западе окрашивалось странным сочетанием оранжевого и розового цветов. Гири была в черном вязаном жакете до колен, надетом поверх льняного спортивного костюма, поскольку ее предупредили, что для встречи с монахами надо одеться скромно. Она ничего не имела против. Гири любила выглядеть именно так. Ей пришлось несколько лет работать над собой, чтобы научиться наряжаться подобающим образом для торжественных приемов и вечеринок у Нестора. Гири ожидала, что брат Тимофей заговорит об этой невероятной новости, получившей известность как «Патмосский проект», но быстро поняла, что монах от природы человек тихий, задумчивый. Сначала ему хотелось поговорить о самом главном в жизни, о том духовном пути, который привел их сюда, в данное место, в этот момент времени. Гири была рада тому, что стояла зима. На опустевших улицах царила тишина. Море, сотворившее остров, волновалось. Дул пронизывающий ветер, однако погода наполняла Гири ощущением избранности. Она чувствовала, что находится в особом месте в особое время. Говорить с братом Тимофеем оказалось очень легко. Самым нелюбимым в том, чтобы играть роль миссис Аленде, была для нее необходимость носить откровенную одежду и в разговорах постоянно следить за каждым своим словом. Теперь, когда оба эти требования оказались отброшены, Гири чувствовала себя свободной, получившей возможность быть собой. Она рассказала о том, как выросла в маленьком городке в Техасе, как работала в кафе быстрого обслуживания, с трудом наскребая на учебу. После окончания колледжа, повинуясь жажде странствий, девушка с рюкзаком за плечами отправилась в Европу. Когда у нее закончились деньги, она возвращалась домой через Нью-Йорк и остановилась в квартире своих бывших однокурсниц, которым нужен был человек для присмотра за собакой, оставшейся дома, поскольку они уезжали отдыхать. Гири рассказала о том, как повадилась завтракать в дешевой столовой на углу, где познакомилась с официантками и стала узнавать других завсегдатаев. В последнюю неделю, когда она присматривала за собакой, один мужчина, неизменно завтракавший в кабинете, отделенном стеклянной стеной, пригласил ее к своему столику. Его общество ей очень понравилось, и она приняла приглашение отужинать вместе. Его звали Нестор Аленде. Гири даже злоупотребила гостеприимством своих вернувшихся подруг и осталась у них еще на 2 недели, чтобы продолжать видеться с Нестором. Они так хорошо проводили время до того вечера, когда Нестор впервые пригласил ее к себе домой. Гири очень испугалась, но не потому, что его поведение по отношению к ней было чересчур откровенным. Пентхаус с видом на центральный парк занимал целый этаж роскошного дома. В нем было отдельное крыло для прислуги, где жили горничная, повар и водитель. Гири запаниковала. На следующий день она улетела домой в Техас. Брат Тимофей тихо посмеялся, выслушав все это. Он оценил, как ошеломил ее мир Нестора. Однако прошло совсем немного времени, и Аленде ее разыскал. Ему пришлось усердно потрудиться, чтобы рассеять страхи Гири, и он очень умело сыграл на ее желании посмотреть мир. Также Нестор увлеченно рассказал о собственном духовном путешествии и стремлении найти в жене родственную душу. Он говорил о своем призвании изменить мир и о том, что в этом ему нужен спутник жизни, готовый в любой момент прийти на помощь. Устоять перед напором Нестора Алленде было очень непросто. Они поженились в церкви в Техасе, прихожанами которой были родители Герри. Даже по техасским меркам свадьба получилась помпезной, пышной, после чего, несмотря на все обещания Нестора, супруги, как правило, проводили воскресенье в разъездах или за границей. Герри несколько лет вообще ни разу не ходила в церковь. До тех пор, пока в один год не умерли ее родители. Герри посылала деньги сестре, чтобы та обеспечивала им должный уход, и сокрушалась, что сама навещала их так редко. И отец, и мать умерли, когда ее не было рядом. Нестор сделал от их имени щедрый взнос в американский онкологический центр, но тут Герри решительно топнула ногой. Она хотела иметь место, куда можно было бы возвращаться, свою церковь и дом. Одно дело повидать мир, и совсем другое — постоянно находиться в пути. Нестор согласился и даже представил жене список тех мест, где можно было бы построить штаб-квартиру «Алленде Интернешнл». Герри выбрала Феникс, штат Аризона. Нестор сдержал свое слово, и этот город стал новой столицей его деловых интересов. Сам он по-прежнему практически непрерывно находился в разъездах, но теперь у Герри было место, которое она могла назвать своим домом. Вскоре у нее появилась и своя церковь. Пастор Рой Рейберн и его жена Рис старались найти особый подход к каждому члену общины, по крайней мере, к ней. Герри умолкла, впервые поймав себя на том, что запыхалась, гуляя по крутым улочкам, вымощенным булыжником, которые вели к величественному зданию на холме, где находился монастырь. «Мы сходим в обитель святого Иоанна сегодня? Прямо сейчас?» — спросила Герри, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Она отметила, что высокий монах, шагающий рядом с ней, нисколько не запыхался. Впрочем, он, наверное, привык каждый день подниматься в гору. Брат Тимофей улыбнулся и ответил: «Нет, мы пойдем туда завтра утром. Пока я хотел, чтобы вы осмотрели остров, увидели его красоты, ощутили силу, исходящую от него». Обернувшись, Герри окинула взглядом ряды прямоугольных белых домов, за которыми возвышалась крепость, бросающая вызов времени. Не было слышно ни шума машин, ни звуков радио, ничего такого, что говорило бы о том, что на дворе 2006 год, а не 1006 или даже просто 6. Именно это делало Патмос неподвластным времени. «Однако есть еще одно место, которое мне хотелось бы вам показать, если, конечно, вы готовы продолжить нашу прогулку». Герри украдкой взглянула на часы. Было всего 7:30. «Они с Нестором должны встретиться за ужином только в 20:00. «Я ничего не имею против», — сказала она и попросила монаха. «А теперь расскажите про ваше духовное путешествие». Они снова пошли, на этот раз вниз, удаляясь от монастыря. «С раннего детства я знал, что не такой, как все», — начал брат Тимофей, и тотчас же громко рассмеялся. «Каждый раз, говоря это, чувствую себя так, будто сказал, что я голубой. Но я не такой, как все, в другом смысле». Мало кто в 9 лет слышит призыв Господа посвятить всю свою жизнь служению Ему. Герри молча посмотрела на него, вспомнила себя в 9 лет и снова почувствовала себя дома.